Все, что она делала, это мешало окружающим, и тем не менее, ее навыки были очень полезны бездне, потому никто не смел ее трогать. «Тогда почему вы не поговорили со мной, а сразу похитили?» – негодовала Нами. «Ваши действия могут привести к весьма печальным последствиям». Нами боялась, искренне боялась того, что могло произойти после ее похищения. Она боялась, что тот человек придет за ней, чтобы спасти. Она не хотела, чтобы он рисковал своей жизнью ради нее. Она не заслуживала этого. Она боялась, что он будет волноваться, или что сделает глупость. Но еще больше она боялась того, что он не придет, что ее сомнения в последний момент разочаруют его, что он решил вычеркнуть ее из своей жизни. Ну почему? Почему она не смогла сразу ответить ему? Как будто она теперь может жить отдельно от него. Она точно не заслужила того, чтобы он пришел ее спасти. «Хватит уже разводить этот цирк», — рявкнул раздраженный голос, выпрыгивая из тени. Это был зеленоволосый парень. Нами хорошо его знала, тот, кого она однажды одолела, когда он попытался забрать ее место четвертого рыцаря. Только вот, сейчас он выглядел совсем нездоровым. Его энергетическая сущность была будто раздроблена на части, из-за чего его силы не работали, а тело было покрыто многочисленными порезами и ссадинами. Некоторые из его ран были крайне опасными. Он хмуро посмотрел на Нами, при этом выглядя весьма раздраженным. «Немманис», — удивленно спросила Нами, — «кто мог его так избить?» Пятый рыцарь не был сильнейшим из них, тем не менее, его способности были чрезвычайно раздражающими и могли доставить проблем даже очень сильным противникам. «Что с тобой случилось, и почему твои раны не восстанавливаются?» Нами действительно не понимала. Немманис физически был слабейшим из рыцарей. Тем не менее, побеждая всех, кто был до него, он смог добраться до места пятого из рыцарей. И дело не только в подавлении, но и в остальных навыках Немманиса. Одним из этих навыков была регенерация. Он мог восстановиться от абсолютно любого урона, будь то духовный, физический, ментальный или даже концептуальный. Просто для этого ему нужно было время. Нами и за нами, или как тебя там, мне плевать. Скажи, ты знаешь Уробороса? Задал он странный вопрос, при этом выглядя в крайней степени взбешенным и полным предвкушения. Уроборос? Переспросила Нами, впервые услышав об этом существе. Как жаль, померк его энтузиазм. Я лишь хотел сказать, что, когда он придет сюда, я покажу ему, что такое настоящая сила. И чтобы ты готовилась к смерти знакомого, если ты знаешь его. Бросив эти слова напоследок, пятый рыцарь исчез в сиянии фиолетового света. Ушел в свой дворец, заключила Нами. И, похоже, он копит энергию для чего-то особенного. Неужели доделал ту способность, которой он когда-то попытался меня одолеть, но не смог активировать? Немного подумав, Нами выкинула его из головы. Никакого Уробороса она не знала, а значит, и переживать не стоит. «Я провожу тебя в твой дворец», — вышла вперед другая тень, показывая свое лицо. Она тоже оказалась женщиной. На ее теле элегантно сидело дорогое платье из шелка и лучших тканей, а пепельные, не слишком длинные волосы были красиво завязаны. От нее исходила аура спокойствия и величия, будто сама королева стояла перед обычными людьми. Шестой рыцарь бездны, Люси Салем. Люси всегда и ко всем была добра, все время улыбалась и относилась к той категории людей, с которыми даже Нами не могла конфликтовать. Одновременно и невероятно сильная, и вызывающая желание защищать, Люси Салем была тем человеком, к которому все рыцари относились или хорошо, или избегали ее. С благодарностью воспользовавшись возможностью покинуть эту компанию до поры до времени, Нами иногда поглядывала на идущую рядом девушку. Было очевидно, что это была импровизация со стороны Люси, вряд ли беглянку хотели отправить в ее дворец, особенно когда подобие тюрем в бездне неисчислимое множество, как и миров, подходящих для заключения. Люси предложила ее дворец как одну из возможных альтернатив, являющуюся, на самом деле, лучшей из них. Из дворца она не сбежит, но хотя бы будет чувствовать себя комфортнее, чем в плену у других рыцарей. И Нами была благодарна за это. «Госпожа Нами, вы беременны?» — вдруг спросила Люси, заставив ведьму чуть было не упасть. «Че что?» — она аж опешила от этого вопроса. «С чего вы это взяли?» Поведение Нами нельзя было назвать естественным. Честно говоря, сейчас бы даже дурак понял. Но мысль о том, что ее смогли так просто раскрыть, не позволяла ей сосредоточиться на этом. Неужели ее всегда могли так легко обнаружить? «Я вижу жизнь внутри вас», — спокойно ответила Люси и улыбнулась. Правда, она немного странная. Эта ведьма не знала, что сейчас ей следует сделать, ведь она так ни с кем и не поговорила касательно этого. Надеясь, что не делает глупостей, Нами вздохнула и начала отвечать. «Этот ребенок особенный», — честно сказала. «В момент зарождения он забрал все мои магические силы. Я не знала, почему мои силы исчезли. Думала, что это из-за того, что я разочаровала бездну, но с тех самых пор он каждую секунду своей жизни поглощает мою жизненную энергию, пусть и не в таких количествах». Рассказывая все это, Нами вздохнула. «Даже не знаю, что с этим ребенком не так. Я много всяких заклинаний использовала, чтобы понять, но ничего необычного не обнаружила». На ее слова Люси немного грустно улыбнулась. «Не стоит переживать», — попыталась шестой рыцарь успокоить будущую мать. «Я уже встречалась с подобным феноменом. Ребенок при этом рождается живым и здоровым, правда-правда, становится немного особенным». Почему-то Нами показалось, что в словах Люси заложен особенный смысл. «Но прошел уже целый год с тех пор, а плод все еще на ранней стадии», — поделилась своими переживаниями Нами. «О, это нормально», — объяснила Люси. «Понимаешь ли, такие особенные дети растут в три раза медленнее. Есть много причин, но главное в том, что далеко не каждая женщина способна выносить подобного ребенка. Вот и нужно им больше времени». «А что это за особые дети?» — спросила Нами. «Похоже, ты много о них знаешь». «Да», — кивнула она. «Моя лучшая подруга вынашивала такое дитя от моего возлюбленного». «Что?» — удивленно спросила Нами, но ответа не получила. Остановившись, Люси с сожалением посмотрела на ведьму и глубоко поклонилась. «Именно поэтому я прошу у вас прощения, госпожа Нами», — в ее голосе слышалось искреннее раскаяние. «Я долго наблюдала за отцом вашего ребенка, и если он не сможет мне помочь, то никто не сможет». «Люси, подожди». Нами вдруг почувствовала, что что-то не так, и попыталась было окликнуть шестого рыцаря, но тот исчез. Нами осталась одна в своем замке. От Люси остался только голос, который тихо прошептал: «Обещаю, если у него все получится, я извинюсь перед вами». Нами попыталась было погнаться за девушкой, но оказалось, что дворец опечатан. Нами не могла его пробить. Даже если бы она была полносильной, то не факт, что справилась бы. Барьер, поставленный Люси, был гораздо сильнее того, что подразумевает ее ранг. Глава 17. Еще на этапе планирования я встал перед выбором, отдалиться ли от остальной группы, позволив им геройствовать самим, или стать их защитником. Аки — настоящий герой. В любой другой ситуации я, наверное, выбрал бы второе, так и навыки Сиены будут эффективнее, и общая боевая мощь будет повыше. Только вот сейчас на кону жизнь Нами, и медлить было нельзя. Вопрос вставал только в том, как уговорить всех, что мне нужно уйти. Теперь этого вопроса не стоит. «Твою же», — раздраженно протянул я, когда осознал, что произошло. «Раньше за когтем бездны подобной херни не замечалось», — посетовал я. «Вспышка света действительно перенесла нас в бездну, только вот почему-то разделила. Я хоть и предпринял некоторые меры, но внутри меня зародилось волнение, и потому я сразу активировал драконьи глаза, и сразу изумился. Раньше я видел не настолько четко», — отметил я, разглядывая одновременно всех своих товарищей. «Глаза дракона эволюционировали. Драконьи глаза в совокупности с остальными сенсорными навыками давали мне полный круговой обзор на огромное расстояние, причем сразу во многих спектрах. Сейчас же мои глаза видели не только всю бездну, но и отдельные измерения в ней. Довольно интересная архитектура», — впечатлился я, видя всю бездну как на ладони. «Не такая, как в Вавилонской башне или Лимбо, а другая. Измерений в бездне было бесчисленное множество, но создавалось ощущение, будто все они – это небольшие комнатки, расположенные в огромном дворце, но это было не совсем верным определением бездны. Называть бездну организмом будет в корне неверно, но кое-что общее между строением животных и этой сущности было. В частности, бездна была разделена на два слоя – внешний и внутренний. Первый представляет собой бесконечное пространство, где обитает множество могущественных существ пятизначного, а то и шестизначного уровня. Внешний слой, как и кожа у человека, это основное препятствие всяким вредителям, которые могут попытаться проникнуть внутрь. В одной точке этого бесконечного пространства находится второй слой, представляющий собой такое же бесконечное пространство, распространяющееся во все стороны, и вот тут уже нет таких сильных монстров. Скорее всего, это обусловлено тем, что пятизначные существа будут разрушать бесчисленные миры второго слоя. Вместо этого во втором слое находятся существа только до тысячного уровня, хотя недооценивать их тоже не стоит. Другими словами, бездна состоит из бесконечного океана, окутывающего все, и маленькой, но такой же бесконечной комнатки с зеркалами, где каждый из бесконечного количества зеркал – это отдельный мир внутри бездны. Я же, как и подобает вирусу, паник сразу внутрь организма, миновав защитную кожу. Теперь за мной, как и за моими товарищами, в лучшем случае, явится иммунитет, коим выступают рыцари бездны. Благодаря глазам мне сразу удалось найти всю свою группу, кроме Гила. Все они были разбросаны по разным миркам бездны, но, судя по всему, некоторые попали в один и тот же мир, просто в разные места. Только вот, помимо Гила, я не чувствовал и рыцарей бездны, ни одного из них, и если с Гилом все было понятно, он скрывает себя от любых сенсорных навыков, то вот рыцари меня напрягали. То, что они могли скрыться от моих глаз, значило, что они очень сильны. И то, что один из них легко меня одолел, хотя по уровню мы не сильно отличались, показывает, что связанных с демиургами существ никак нельзя недооценивать. Как поступить? Задался я вопросом. Начать сейчас или подождать? Долго думать я не стал. Уверен, что совсем уж быстро мои друзья не погибнут даже без моей помощи. А значит, мне нужно поскорее разобраться с тем единственным, кто может доставить проблем моему плану. Ну и в каком дворце ты прячешься, Немманис? Все дворцы рыцарей были у меня как на ладони, но вот заглянуть в них я уже не мог из-за их владельцев. Это было печально, потому что можно было быть уверенным, что дворец Немманиса будет пуст, ведь его навык пассивно подавляет всех искусственно созданных существ. Придется идти наугад. Размеры бездны были бесконечны, буквально. И это не считая всех отдельных мирков внутри. В отличие от Вавилонской башни, где, чтобы добраться до следующего мира, надо просто уметь проходить через ткань реальности, в бездне для начала нужно добраться до места, где прорыв ткани приведет тебя в нужное измерение, а не закинет во внешний слой бездны, где даже меня может съесть любой встречный монстр. Приятно ли это, пролетать расстояние, равные целым вселенным? Удовольствие такое себе. К счастью, телепортация сильно облегчала это дело, и хотя чтобы добраться до самого близкого дворца, пришлось телепортироваться целых 7 раз на максимальное расстояние, со своей задачей я справился. Вот тут, то место, где я стоял, в целом, не отличалось от любого другого места в бездне, все пространство вокруг походило на фиолетовую воду, в которой плавает бесчисленное количество разных монстров, некоторые из которых не достигали и 10 уровня, а другие по своим размерам могли проглотить целую планету. Единственная разница между этой точкой бездны и другими была в том, что если здесь разорвать ткань реальности, то портал откроется именно туда, куда мне нужно. Вытянув руку, я сжал ее, будто сжимая простынь, и пространство, поддаваясь, искривилось, буквально превратившись в податливую ткань. Взмах рукой, и со звуком рвущейся бумаги предо мной образовался проход в другой мир. Там виднелись луга и прекрасные цветы на них, и этот пейзаж простирался так далеко, сколько вообще видит глаза. Сделав шаг, я прошел внутрь, а пространство за моей спиной начало потихоньку восстанавливаться и закрываться. Я ведь не сломал пространство, а просто раскрыл его для прохода через него, так что оно очень скоро зарастет. Думаю, пусть и не так искусно, но и мои товарищи смогут путешествовать по разным зеркалам бездны, если будут знать, где их нужно открывать. Ну и кому я в гости заглянул? Начал я оглядываться в поисках владельца. Тут уже было попроще найти того, кому принадлежит дворец, и моим глазам уже ничего не мешало. Весь этот мир нельзя было назвать полноценной вселенной, но и планетой, а уж тем более карманным измерением его тоже не назовешь. Скорее, он больше напоминал карманный мирок, размеры его были столь огромными, что включали в себя Солнце, Луну и все остальные планеты Солнечной системы. Но вот других звезд уже не было, не знаю, силы ли у Создателя не хватило или воображения. «Нравится сад господина?» — послышался голос позади. Я не особо удивился человеку из этого мира, в основном, потому что уже заметил его, хотя и не чувствовал точный уровень его сил. Небесный страж 4-го дворца, 629 ур. «Ты еще кто такой?» — удивленно спросил я. «Ты не похож на рыцаря. Мое имя не имеет значения», — вторженец ухмыльнулся он. «Тем не менее, я представлюсь. Мое имя Альбион, и я страж четвертого дворца», — гордо заявил он. «Если бы я не был проинформирован о стражах, то, наверное, ничего бы не понял. О стражах дворцов мне рассказала Нами, но и Алекс дополнил мое знание о них. Стражи дворцов — это своего рода прислуга рыцарей и их заместители. Стражи делятся на смертных, земных и небесных, разделяются они как по силе, так и по должности. Обычно у рыцаря бывает только один небесный страж, это официальный его приемник». «Вот как?» – безразлично ответил я, становясь чуть серьезнее. «Небесный страж, ответишь на мои вопросы?» – вежливо спросил я. «Червь, думаешь, ты имеешь право задавать вопросы?» – поднял он голос. Как бы не так, в его руках появился огромный парный меч с клинками по обе стороны рукояти. «Именем его высочества, я немедленно тебя покараю». Он ринулся на меня, причем очень быстро. Шаг назад позволил мне избежать лезвия, но самостоятельно появившиеся предо мной нити крови оказались перерублены невероятно острым клинком. Надо мной образовались две большие руки из крови, которые сжались в кулак, и ударом чуть было не вбили его в землю, но он ушел телепортом. Кровавые руки превратились в два кровавых копья и полетели прямо в него, но он успешно блокировал первое из них и ударом ноги отбросил второе. Но на этом кровь от него не отстала, копья превратились в гибкие хлысты и чуть было не схватили его, но он порезал их на части. И снова кровь поменяла свою форму, превратившись в шипы, которые вонзились ему в кожу. Правда, ран он не получил, кровь не пробила его энергетический покров. «Какая жалость», — ухмыльнулся он. «У тебя достаточно интересная способность, вторженец», — признал он. «Но если это все, на что ты способен, то мой энергетический покров ты ни за что не пробьешь», — ухмыльнулся он. «Все, что я могу», — улыбнулся я. «Мне просто нужны ответы на парочку вопросов. Если ты дашь мне эти ответы, то я оставлю тебя в живых», — пообещал я. «Но, если откажешься еще раз», — мои глаза засияли красным. «Третьего шанса не будет. Вот это наглость», — завопил он. «Ты даже не можешь меня ранить, а ведешь себя так дерзко. Готовься к смерти», — и ринулся на меня. Я вздохнул. Мой противник не успел долететь до меня, когда его буквально разорвало изнутри. Это была кровь. Пока он тут кричал, капли моей крови успешно проникли внутрь него. Победить его одной кровью было принципиально для меня, просто для того, чтобы так было. Быть может, он и был хорошим человеком, но слушать меня он явно не собирался и был нацелен убить. Будь на моем месте Радиане или Касьян, у них не было бы шансов с такой разницей в уровнях. И раз уж он представляет опасность для моих друзей, туда ему и дорога. Но, черт, как мне найти Немманиса? Задался я вопросом. Круче того, кого я убил, только четвертый рыцарь, но не похоже, что он был в своем дворце. То есть, кого-нибудь более информированного я вряд ли смогу в этом месте найти. Остается надеяться, что остальные будут более сговорчивыми. Посмотрев вдаль, я вздохнул и полетел в ту сторону. Там был небольшой домик. Надеюсь, хоть они мне расскажут, где можно найти пятый дворец. Глава 18. Бездна – это бесконечное пространство, имеющее центр, но не имеющее конца ни в одном из направлений. Она очень сильна, но, тем не менее, отнюдь не всемогущая. Есть правила, которые она не может изменить или проигнорировать. Одно из таких правил – во внутренней стороне бездны не может находиться существо выше 999 уровня. Именно это оставляет надежду на то, что у меня может все получиться. «Сдрысни отсюда, мелочь», – приказал я, смотря на огромную каменную статую. Размеры этой статуи были внушительными, но главная слабость этого существа была как раз в этих размерах. Он мог контролировать свой размер и дорасти до состояния, когда можно в бейсбол планетами играться. Только вот, даже такую махину я смогу пересилить, а большие размеры лишь облегчат мою задачу. Земной страж девятого дворца, 511 ур. Такие персонажи мне встречались тут повсюду. И если в первые минуты они еще хоть как-то сопротивлялись, то вот сейчас, когда на моей совести смерть небесного, трех земных и десятка смертных, они поняли, что лучше меня все-таки слушаться. Ну, по крайней мере большая часть из них. Умри. Все тело гиганта покрылось огнем, и, сжав руки, он было попытался меня двойным ударом вбить в землю. Но у меня были другие планы на этот счет. Взмахом руки я бросил в него небольшой красный камушек, который через секунду расширился, превращаясь в огромную красную сферу, испарившую все на своем пути. «Скукота», — вздохнул я, — «хоть бы один раз сказал, что интересное. Уже не знаю, знал ли что-нибудь небесный страж, но вот те, что ниже, точно ничего не знают. Они всегда живут в этом дворце и развиваются в надежде когда-нибудь дорасти до следующего звания. Поэтому никто еще не сумел мне объяснить, где находится дворец Немманиса. Вот бы хоть сам четвертый рыцарь появился, со смирением посмотрел я в сторону. Но я его уже столько жду, а его все нет. Выбора у меня особого не было, задерживаться в этом мире себе дороже, ведь каждая секунда может стать решающей, если я не избавлюсь от Немманиса. Простите уж, но время вышло. Вытянув руку вверх, я начал концентрировать в ней энергию тьмы. На самом деле, чтобы разрушить мир, нет необходимости в силе, способной разрушить все сущие, есть куда более простой и эффективный способ, как это сделать, при этом затрачивая куда меньше энергии. Одним из таких способов является большое сжатие, хотя разрушать целые вселенные могут лишь существа с пятизначным уровнем, но даже пятитысячный уровень с подходящей способностью сможет устроить большое сжатие и цепочкой уничтожить целый мир, проверено лично мной. Второй же способ уничтожения такого небольшого мирка, как этот, это цепочка разрушения. Если сконцентрировать достаточно энергии разрушения в одной точке, по всей реальности пойдут трещины, и вскоре вселенная схлопнется. Для запуска этого процесса не нужно прикладывать особо много усилий, лишь бы тьма была под рукой. Разорвав пространство, я вынырнул из зеркала и направился к следующему дворцу. Сам виноват, что не появился, не стал я даже мысленно извиняться перед четвертым рыцарем. Надеюсь, хоть сейчас я наткнусь на кого-то способного. Молодой парень с золотистыми волосами задумчиво смотрел в пустоту, где оказался вовсе не по своей воле. Что нас разделит, я не увидел, с горечью констатировал он. Выходит, бездна может обманывать мои глаза, Гаврил Леонов лишь тяжело вздохнул. Прошло уже достаточно много времени с тех пор, как он привык всегда выходить из ситуации победителем, при этом прикладывая минимум усилий, и потому он терпеть не мог, когда есть шанс, что его глаза шести осей не будут работать. Ну его нафиг, про себя решил он. Пусть с бездной сам Вик разбирается, я лучше мелкими сошками займусь. Золотой лев считается сильнейшим из авантюристов, но это не совсем так. Если говорить о физической силе, то он на уровне царя зверей Касьяна. Если говорить об энергии, то сильнейший авантюрист Китая Одноглазый Дракон будет иметь больше маны, чем он. Если говорить об артефактах, то ныне покойный хранитель сокровищницы имел на вооружении больше могущественных артефактов. Так почему же Золотой Лев считается сильнейшим? Все дело в его навыке. Навык, превративший его в воплощение Дева, дает ему невиданную силу. Шаг вперед и телепортация позволили Гаврилу легко уйти из-под удара хвостом огромной рыбины, плывшей по воздуху. Нарушитель, огромная рыба посмотрела на него своими жуткими глазами. «Я небесный страж седьмого дворца. Сдайся, и я сохраню твою жизнь», — потребовала она. «Сдаться?» — с интересом посмотрел на рыбину Гаврил. «Как великодушно с вашей стороны, господин небесный страж», — признал он. «Я думал, что вторгнувшихся в бездну ждет только смерть». Золотой лев выглядел слегка озадаченным. По пути сюда он немного узнал о бездне и готовился к тому, что здесь будет невероятная мясорубка, через которую пропустит весь их отряд, еще более жестокая, чем во время прорыва 8 лет назад. Но вот как все на самом деле сложилось. «Моя госпожа крайне великодушна», — объяснила рыба. «Она попросит ее высочество помиловать заблудившихся овец. Я бы и рад принять твое предложение, благородный небесный страж, но я пришел сюда спасти своего друга, и просто так отступить не могу. Тогда не вини меня». На невероятной для таких размеров скорости большая рыба отплыла, обошла вокруг Гаврила и, открыв рот, выпустила тонкую, но невероятно мощную струю воды, которая через секунду расширилась, превращаясь в настоящую водяную пушку, разрушающую все, к чему касается, на песчинки. Но и на этом рыба не остановилась. Вокруг нее появилось множество огромных водяных вихрей, которые крались с огромной скоростью, преобразуясь в настоящих драконов. Извиваясь в спиральном кольце, два дракона пробили водяной луч именно там, где стоял Гаврил Леонов, а затем страж выпустил еще одну водяную волну прямо вместо соприкосновения всех этих водных техник, чтобы через секунду понять, что все это исчезло. Кха! Огромные цепи появились вокруг рыбы и со всех сторон плотно сковали ее. «Ты так любезно оставил мою жизнь, страж, что теперь мне совесть не позволит убить тебя», — улыбнулся Гаврил, смотря на картину пред ним. «Но, Как я и сказал, я не могу просто так уйти отсюда. Развернувшись, золотой лев зашагал в сторону огромного дворца, видневшегося впереди. Там, на пути к этому дворцу расположилось несколько тысяч невероятно сильных существ, но сильнейшего авантюриста это не волновало. Гаврил Леонов не сильнейший физически, у него не самые сильные артефакты и не мощнейшая энергия, но он все равно сильнейший, что доказывается его победой над всеми СС-ранговыми авантюристами, архимагами, эсперами шестого уровня и, конечно же, победой над Маджиной Шинигами. Для победы над всеми сильнейшими ему не пришлось даже пальцем шевелить, ведь его способность позволяла ему это. Глаза шести осей не просто позволяют видеть прошлое и будущее, они позволяют накладывать одну вероятность поверх другой. Так, поскольку была вероятность, что с ними сюда отправилась бы Маджина, что именно она попала бы в это место и что именно эти цепи она использовала бы против Небесного Стража, Золотой Лев легко воплотил эту вероятность в действительность, при этом не изменив ничего лишнего. Если бы этого было недостаточно, то он смог бы воплотить атаку Тысячерукого, при этом не отменяя цепи, и мог бы запечатать стража способностью вампирши. Так, силы Гаврила Леонова безграничны. Ему на руку играют и друзья, и враги, и даже сами противники. Нет ничего, что его глаза не увидели бы в будущем или настоящем, и что он не смог бы воплотить в реальность. Виктор Громов как-то сказал, что его врожденная способность, нумерология, слишком читерна для этого мира. Но нет, сам Гаврил никогда не признает этого. Нумерология – это громкие хлопки и красивые слова, но по-настоящему сильнейшим Гаврила Леонова делает его способность сущность Дева. Так-так, сколько тут мошек, ухмыльнулся Гаврил, смотря на вылетающих в его сторону сотен земных и смертных стражей. Подите же вниз дождем кровавых птиц, несущих смерть всему живому. Голубые глаза засияли миллионами невероятно маленьких зеленых линий, и все монстры бездны, так и не долетев до сильнейшего, начали падать, оставляя за собой длинный след из крови. Только что Гаврил Леонов ранил каждого из этих бедных существ, всех одновременно, не оставил ни одного, и при этом он не сделал ни одного движения, только усилие воли и воплощение той реальности, где он нападает на них. На губы золотого льва напал оскал. Он очень давно хотел проверить пределы своих сил, и вот, наконец, он мог достигнуть этого, полноценного рейда в сложное подземелье. Рыцари бездны, не разочаруйте меня. Глава 19. Уничтожение монстров в промышленных количествах – это занятие весьма занятное, и главное, оно немного придает уверенности в твоих силах. Правда, с тех пор как за убийство 700 плюс уровня мне не капает даже парочку уровней, это оказалось не таким уж приятным занятием. Раздражайте, вытянув руку, я пульнул драконьим дыханием разрушения, стирая целый ряд монстров. Сколько же вас тут, блин? Теперь я начал понимать, что уровень не важен, это девиз не только моей жизни, но и всей бездны. Все поголовно, кто мне встречался, достигали 500-го, а то и 800-го уровня. Второй дворец, который я посетил, явно принадлежал кому-то с сильным комплексом, иначе просто непонятно, почему ему понадобилось столько монстров хранить на территории своего дворца. Конечно, не мне с моей армией говорить о количестве врагов, но я свои комплексы не отрицаю. Телепортация. Оказавшись позади одного из монстров, я буквально сжег его в огненном пекле. Еще одна телепортация и следом взмах руки, и вот уже целая орава врагов оказывается заточенной во льду. Да тут даже стражей нет, возмутился я. Одно мясо без способностей. Наверное, мои слова были бы обидными, если бы эти монстры действительно не являлись бездушными кусками плоти, больше напоминающими кукол, нежели живых существ. Поэтому я и сказал, что у владельца этого замка точно комплексы. В моей руке воплощается Руби Роуз, которым я делаю несколько быстрых взмахов, перерубая еще несколько десяток тел. Одна из кукол достигает меня, но оказывается рассечена от головы до пят. Еще несколько превращаются в прах от одного давления вечности рядом со мной. Хорошо, хоть сопротивляемости к моим способностям у них нет, успокаивал я себя. Иначе меня бы уже на части разорвали. Этих кукол тут действительно была тьма тьмущая. Сколько ни убивай, какие техники ни используй, не появлялось такого чувства, что я как-то сократил их популяцию. Взмах позволил мне блокировать когти одного монстра, но занятые руки не позволили защититься от атаки второго, если бы не Присцилла, в последний момент появившаяся в виде золотистого барьера, вернувшего весь урон кукле, быть бы мне насаженным на огромные когти монстра. Вот ведь мои глаза засияли красным. Видит Бог, я хотел сохранить побольше силы. Вокруг меня со всех сторон начало воплощаться оружие. Но вы меня уже достали. Сотни и тысячи воплощенных орудий, подхваченные невидимыми руками, метнулись во все стороны, размалывая и пробивая все, что вставало у них на пути. Один за другим послышались взрывы, и через каких-то 5 секунд численность кукол сократилась. Приложив еще немного усилий, я воплотил еще одну Руби Роуз, но немного меньше, чем его первоначальный вариант. И схватив 2 клинка, я потратил еще порядка 1 000 000 маны на то, чтобы сделать крестообразный огромный слэш, покрывающий все на километры вперед и стирающий даже высокоуровневых кукол в пыль, искривляя и разрывая при этом пространство. По небу прошлись трещины, свидетельствуя о том, что мир этот оказался крайне близок к тому, чтобы последовать за его предшественником. Стоит лишь немного разрушить ткань реальности, как тут же цепочкой событий в опасности оказывается все. К счастью, естественным образом подобное не происходит, а если кто-то намеренно попытается разрушить так мир, найдется и тот, кто ему помешает. Вот и сейчас появился тот, кто лишь одним своим духовным давлением подавил реальность так, что распространение трещин остановилось, а потом, похоже, даже начал процесс восстановления. Поскольку мне самому приходится работать с Лимбо, я достаточно разобрался, как все это работает. Наконец-то, улыбнулся я, смотря на невпечатляющую фигуру. Долго же ты за своими игрушками прятался, рыцарь. Внутри меня появилось чувство предвкушения. 8-й рыцарь, 702 ур. Это существо выглядело отнюдь не как человек, или, если точнее, оно выглядело, как некое подобие человека, совмещенное со множеством других черт. Но больше всего у него выделялись 6 паучьих ног. Его уровень был выше, чем у Немманиса, но я отнюдь не удивился. Скорее наоборот, было бы странно, если бы со своим подавлением Немманис не победил парочку более высокоуровневых противников. Я бы сказал, что силы Немманиса пугают даже меня, и я не хочу представлять, какими чудовищами являются те, кого он не смог победить. Человек, странным, невероятно искривленным и жутким голосом обратился ко мне рыцарь. Я дьявно искиял тебя. Взмахом руки монстр скинул с себя балахон, демонстрируя все свое уродливое тело, в котором разглядывалось множество особенностей разных монстров: чешуя дракона, хвост скорпиона, крылья летучей мыши, жабры и даже клешни. В общем, видок еще тот, столько дьолга. Я с трудом смог разобрать, что он говорит, и его слова мне ничуть не понравились. «Искал меня», — удивился я. «Я уже 10 минут тут твои игрушки кромсаю. Чего же ты раньше не вылез?» — усмехнулся я. «Смейся я», от его тела пошла очень мощная аура. «Ты и тигда смеялся». Меня несколько заинтересовали его слова. Складывается такое ощущение, что он меня знает, хотя я такого уродливого монстра никогда не встречал. Да и не пережил бы я встречу с рыцарем бездны ССС ранга. «Рыцарь, давай оставим наши разговоры на потом. А, я ищу 6-го из вас, Немманиса. Не подскажешь, где он?» — попросил я. «А там я, авось, буду ранен, и ты сможешь меня добить». Сломы мои, как по мне, выглядели вполне логичными. Раз Немманис сильнее него, разве не безопаснее позволить мне сначала сразиться с зеленовласым, а потом, уставшего и полумертвого, добить самому? Это при условии, что я вообще одолею 5-го. А так этот недофранкенштейн рискует своей жизнью. Только вот, монстры особым разумом никогда не славились. «Ты умрешь здесь и сейчас», — закричал он, и со взмахом его клешней на меня ринулись все монстры, которых за время нашего разговора стало только больше. Мне оставалось только вздохнуть про себя, переходя в режим императора драконов. В последнее время я стал понимать, что режим драконьего императора меня выматывает. Чем больше я сражаюсь в нем, тем быстрее выдыхаюсь. Может быть, именно из-за него мой запредельный параметр выносливости не позволяет мне сражаться вечно без перерывов. Тем не менее, перейдя в него, я обретаю просто неправильную силу. Простите, но мои глаза засияли янтарным. Я немного спешу. Телепортация. Много телепортаций. Несколько десятков тысяч телепортаций в одно мгновение. Я переместился к каждому из монстров и успел нанести сокрушительный удар по ним настолько быстро, что фактически будет ошибкой назвать их последовательными. При достижении определенной скорости можно двигаться так быстро, что ход времени и пространства перестают играть существенную роль. Я буквально двигался вне временных линий, благодаря чему нанес все эти удары одновременно. Лишь одно мгновение, и все те десятки тысяч кукол, что составляли основную боевую мощь восьмого рыцаря бездны, уровень части из которых превосходил мой на сотни единиц, они оказались полностью бесполезны. Монстр с широко раскрытыми глазами смотрел на меня, весь его вид показывал, что он не может в это поверить, будто все это неправда, и его, казалось бы, могущественная армия, развалившаяся на части, сейчас встанет и разорвет меня в клочья. Я видел эти эмоции в его глазах: страх, непонимание, неверие и ненависть. Интересно, до получения системы я тоже выглядел так же, когда меня пыталась убить та долбанная паучиха. Все кончено, как само собой разумевшееся, констатировал я факт, выходя из режима императора драконов. Несколько шагов по воздуху, и я встал перед этим существом. Он выглядел слабым и беспомощным. В его глазах не было больше решимости и желания сражаться. Не знаю, почему я решил не добивать его сразу, а вместо этого задал вопрос. «При каких обстоятельствах мы встречались раньше?» – спросил я. Мне действительно стало интересно, сколько времени с тех пор прошло, был ли я тогда игроком или нет, а может, эти события берут свое начало еще раньше, когда я еще мечтал стать героем и наворотил всяких дел. Он не смог сразу внятно ответить, поэтому молчал несколько секунд. «Ты был одним из тех, кто убил мою мать». Я удивленно моргнул. «Вот это поворот, я, похоже, еще и злодей в этой истории». Я еще раз оценивающе посмотрел на это существо. Паучьи ноги, способность перенимать особенности поглощенной расы, высокий потенциал. В голове сразу же появилась жуткая картина ССС рангового босса, от которого я спасся не иначе как чудом, после чего и завладел системой. «Это что, ее?» «Да нет, бред какой-то», быстро одернул я себя. «Такие совпадения не случаются». Хотя я мысленно и пытался себя убедить, что этот паучок меня с кем-то путает, или, в крайнем случае, что он сынок какого-нибудь другого паука, а в подземельях Е-ранга в свое время я нехило так их популяцию сокращал. Но в глубине души я понимал, что со мной было бы странно, не будь у той истории с подземельем какого-нибудь продолжения. «Она разве не пыталась убить меня?» – уточнил я. «Нет, она хотела сделать мне братика или сестру». У меня по спине пробежали мурашки, вспомнив все подробности той роковой встречи. «Может, ну ее нахрен, эту историю, прихлопну паука младшего тут и больше никогда не буду о нем вспоминать». Короче, забыли, убивать уже потерявшего волю к сражению противника. Может, я и изменился с тех пор, как получил систему, но не настолько же. Тем более, не я твою маму убил. Это сделала четырехрукая горилла. Я наоборот за твою мать отомстил, напомнил я пауку, и немного подождав, я решил погладить его по не особо красивой головке. А еще, я почти стал отцом твоей младшей сестры, сам себе кивнул я. Так что не надо пытаться меня убить. Отцом, удивленно склонил голову паучок. Ты мой отец? Его глаза расширились, будто до него вдруг пришло осознание. Вот это уже не понравилось мне. Нафиг мне такие дети не сдались. Не-не-не, быстро помотал я головой. Я же сказал, не состоявшийся, напомнил я. Да и, посмотри на себя и на меня. Отец и сын должны быть похожи друг на друга, а мы с тобой разные. Я выгляжу как человек, а ты? Я не собирался говорить Франкенштейн, но подобрать подходящее слово я также не мог. А, я могу измениться. Вдруг закричал он, напрочь лишившись того жуткого голоса, которым можно монстров пугать. И потом произошло то, что заставило бы в чуть более мультяшной реальности упасть моей челюсти на пол. Вот, довольный улыбнулся пацан лет 6. Его волосы были черными, а глаза красными. Да и сам он был молодой копией меня, правда, больше при этом напоминая сына, нежели клона. Это, я чуть было не подавился воздухом. «Почему ты решил превратиться в ребенка?» – уточнил я, глубоко в душе уже зная ответ. Он улыбнулся. «Если бы я был человеком, мне было бы столько же лет», – объяснил он. «Я не хотел в это верить. Глубоко в душе я отрицал это и будто добивая последний гвоздь в мой гроб, предо мной появилось сообщение. Ну, вообще-то да, он ребенок даже среди пауков. Точнее, ему чуть больше года. Та паучиха, которую ты убил, защищала свои яйца. Та горилла же просто хотела съесть эти яйца. Вот поэтому паучиха, даже когда оказалась избита до состояния каши, все равно попыталась остановить гориллу. Почти все яйца погибли, выжил только маленький паучок, который наблюдал последние минуты жизни матери. После этого паучок попал в бездну, где и поглощал все, что попадется на пути, движимый желанием выжить и отомстить. Из-за практически параллельного течения времени в бездне и твоем мире ему сейчас только годик с небольшим. Даже по меркам пауков он ребенок, взрослыми они считаются, только когда проживут 3 года, и то, тогда они просто молодые. Так что, по человеческим меркам ему действительно 6 лет. В плане развития мышления уж точно. Я не знал, как отреагировать на откровение вируса. Включив глаза истины, я еще раз попытался проверить паучка на чуть более глубоком уровне и обнаружил, что это его смена облика, это не просто превращение, как у меня. Он фактически перебирает все особенности того существа, которое поглотил. Другими словами, больше чем на 95% он сейчас человек, а из оставшегося он на 4% дракон и 1% всего остального. А так, отец, можно я буду с тобой? С горящими глазами посмотрел он на меня. Куда вообще подевалась вся его ненависть? Почему он так воспылал идеей стать мне сыном? Он ребенок, росший без семьи. Ему 5 лет. Как, думаешь, он должен реагировать? Заткнись, тебя не спрашивали. Глубоко вздохнув, я смирился со своей судьбой. На сей раз она победила. Ладно, пацан, как тебя зовут? У меня нет имени, погрустнел он. Мама не успела мне его дать. Нокс, вдруг сказал я. Нокс, не понял он. Да, теперь твое имя будет Нокс. Посмотрев на его лицо в этот момент, я понял, что уже все. Ничего больше предпринять, чтобы исправить то, что случилось, я уже не смогу. А что это имя значит? Тихо, немного дрожащим голосом спросил ребенок. Дословно это переводится как «ночь», но я вложил в это имя другое значение. Протянув руку, я погладил его по голове, будто и не заметив текущие по его щекам слезы. Нокс значит, что за каждой ночью обязательно наступает рассвет. Если у Виктора Громова и есть слабость, это дети без семьи. Глава 20. 12 рыцарей бездны. Это невероятно сильные подданные Демиурга. Во многих мирах они почитаются как непобедимые и всемогущие существа, аспект бездны и ее аватары. На деле же, поданных в бездне гораздо больше, и разделены они на 4 категории. Собственно, сами рыцари бездны, сильнейшие из существ внутреннего круга бездны, их сил достаточно, чтобы опустошать миры и уничтожать всех противников бездны. Чтобы стать одним из рыцарей бездны, необходимо победить его. И именно поэтому считается, что чем ближе рыцарь к первому номеру, тем он сильнее. После рыцарей идут небесные стражи, они обладают силой, сопоставимой с самими рыцарями, и имеют право бросить вызов рыцарю, чтобы занять его место. Но большинство предпочитает помогать своему господину. 3-я категория служителей бездны – земные стражи. Земных стражей в бездне куда больше, чем небесных. Земными стражи становятся те единицы, кто боролся за звание небесного, но не был признан рыцарем достойным или оказался недостаточно хорош, чтобы противостоять ему. И последние, смертные стражи, к коим относятся все остальные обитатели внутреннего круга бездны. Каждому рыцарю полагается 1 небесный, несколько десятков земных и очень много смертных стражей во служении. Они живут в дворцах своего господина и выполняют его приказы. Когда группа авантюристов гильдии Darkheart Hanblatsk пришла в бездну, и оказалось, что все они разделены, Персей, как самый слабый из них, заволновался. Персей никогда не хвастался своей внушительной силой, хотя слабым себя тоже не считал. Просто, он всегда жил среди тех, кто гораздо сильнее, и имел представление о том, какими бывают настоящие сильные мира сего. Бездна – это место, где противники еще более сильные, чем он привык. Молодой, по мнению большинства олимпийцев, герой настороженно шел вперед по месту, которое давало больше вопросов, чем ответов. Все вокруг представляло собой тропинку, каждый раз разделяющуюся на 3 части. Сколько бы ты ни шел вперед, ты снова оказывался на точно таком же распутье. Создавалось чувство, что ты оказался в бесконечной петле, которая никогда не закончится, или ты просто умрешь от усталости, или сдашься и не будешь больше пытаться. Наверное, для кого-то вроде Ахиллеса это действительно стало бы концом. Как я и думал, не все так просто. Какая бы ловушка ни появилась на пути, истинный искатель приключений знает, что из каждой ловушки есть выход. Персей не считал себя искателем приключений, приключения он ненавидел ничуть не меньше тренировок в освоении магии. Тем не менее, некоторые познания у него были. Иногда, когда он шел в определенную сторону, дорога изменялась. Происходило так далеко не всегда, да и изменения эти были отнюдь не столь заметными, где-то трава немного меньше, где-то облака сдвинуты чуть в сторону, а где-то тропинка чуть шире. Каждый раз, когда Персей шел в нужную сторону, незначительные изменения появлялись, но как только он шел не по той тропинке, он снова оказывался в самом начале. К счастью, уже выученные тропинки сохраняли свою актуальность. Сначала нужно было пройти по третьей тропинке, потом по второй, потом опять по третьей, потом по первой, потом по второй, и снова по третьей, и теперь по первой, и снова по первой. Эта последовательность сохранялась, и нужно было поскорее понять, как выбраться из этого бесконечного круга. Проблема была только в том, что понять по самим тропинкам правильный путь было невозможно, и каждый раз приходилось путем ошибок искать именно ту тропинку. И если в первые 10 раз это было достаточно легко, то вот уже на сотой тропинке сознание начинало путаться, а уставший разум то и дело заставлял делать ошибки. В голове то и дело начали появляться мысли о том, что этих тропинок может быть миллион, а то и миллиард, а затем и сомнения в своем благоразумии и страх того, что все это может быть просто дурацкая игра, которая заставит тебя вечно сбродить по этому лабиринту, в котором на самом деле и нет выбора. Хотелось бы просто взять и сдаться. Наверное, любой другой из них так и сделал бы. Понимание того, что сознание не способно выучить столько информации наизусть и что чем дальше, тем больше он будет путаться, заставило Персея действовать чуть более осторожно. Приходя на каждую развилку, он чертил цифру этой развилки и затем отводил от этой цифры одну линию вправо, влево или вперед. Такой способ позволял запомнить цифру развилки и правильный путь, а не запоминать последовательность, с которой нужно бежать по этим развилкам. Каждый раз достигая предела изученного пути, он заходил на одну из трех следующих троп в надежде на то, что он угадает, но, конечно, гораздо чаще ему с этим не везло. Раз за разом Персей проходил одни и те же заученные маршруты, доходя до новых неизвестных троп, проваливаясь там и начиная заново. Отдельным испытанием для уставшего сознания был поиск того, что отличается от обычного. Малейшие отклонения от привычного сознания было очень сложно заметить, и чем дальше, тем сложнее это давалось. И, тем не менее, Персей ни разу не прошел тропинку, в очередной раз не начертив цифру и направление. Он понимал, что самым важным в этом деле является четкость и соблюдение ритма. Он понимал, что нельзя поддаваться панике, унынию или спешке. Одна ошибка может все испортить, и придется начинать с самого начала. Чем ближе он доходил к круглой цифре, тем ярче внутри него сияла надежда. Так было, когда он прошел 10-ю тропинку в первый раз. Так же было, когда он дошел до 100-й тропинки в первый раз, внутри была уверенность, что вот он, последний уровень. И сейчас, находясь на 999-й развилке, он с трудом сдерживал эмоции. Был страх, было отчаяние, была надежда, была решительность. Глубоко вздохнув, Персей зашагал в сторону случайной тропинки. Он предполагал, что снова окажется у первой развилки, но ведь шанс этого в два раза выше, но эта тропинка отличалась от остальных. Она была гораздо длиннее и переходила в широкую поляну далеко впереди. Внутри Персея проявилось волнение. Он не знал, сколько времени точно провел в этом лабиринте, но там хотя бы было понятно, что делать, а вот впереди его может ждать серьезный противник. Обрадовавшаяся была душа снова испугалась, но Персей подавил все эмоции и зашагал вперед быстрее. Он пришел сюда, чтобы помочь своим друзьям, а не торчать неизвестно где, ничего не делая. Впереди, на полянке его ждала фигура. Это было одноногое пугало, стоящее посреди пшеничного поля. Вокруг него поле было чистым, и там расположился стол с картами. «Иди вперед, человек», — раздался голос по всему полю. Персей не стал сразу паниковать, вместо этого оглядевшись в поисках говорившего. Но, ничего не обнаружив, произнес: «Кто ты?» «Я повелитель лабиринтов, Черногроб, 12-й рыцарь». Услышанное заставило Персея нахмуриться. Олимпиец понимал, что ему, обычному магу, практикующему не самые сильные заклинания, ни за что не победить избранника такой сущности, как бездна. «Черногроб, что ты от меня хочешь?» – осторожно спросил Персей. «Сражение, динь-дон, неверно», – весело сказал голос. «Я отличаюсь от остальных рыцарей, сражения меня ничуть не прельщают. Моя стихия – это загадки и игры разума. И раз ты прошел мой лабиринт, я хочу сыграть с тобой в одну игру». «Игру?» – нахмурился Персей. Он не понаслышке знал, как любит играть сильные мира сего, и еще лучше понимал, что второе испытание не может быть легче первого, а значит, эта игра будет невероятно трудной. В какую игру ты хочешь сыграть? Игра в карты, голос стал немного насмешливым и ироничным. Называется 21, быть может, ты слышал о ней? 21, тихо прошептал Персей и еще больше нахмурился. Хоть и принято считать его героем вот, но на самом деле его силы никак не были связаны с природой. Скорее даже наоборот. Его основная стезя включала в себя познание и развитие, как и большая часть знакомых ему заклинаний, без этого он ни за что не справился бы с предыдущим испытанием. Глаза Персея засияли, передавая ему информацию о нужной игре. Он не обладал идеальной памятью и не мог считывать свои воспоминания, но если была общеизвестная информация, он мог черпать ее, а также познавать мир вокруг себя, понимая правила подобных игр еще до их начала. «Садись за стол», приказал голос. Не имея другого выбора, Персей выполнил приказ, он чувствовал за этим голосом силу, с которой не должен был сталкиваться. Бросив взгляд на колоду карт, он произнес: «Я готов», и в тот же миг перед ним возник фантом. Правила игры очень просты. Когда игра начинается, нам дают по две карты. Одна скрыта, вторая нет. Мы можем брать еще карты из колоды, и они также остаются видимыми противнику. Так, на самом деле, скрытым остается только одна карта у игрока, начал он объяснять. Побеждает тот, у кого цифра оказалась ближе к значению 21, отсюда и название игры, продолжал он. Но будь осторожен, если у тебя в сумме набирается больше 21, а у противника меньше, то проиграешь именно ты, даже если у тебя будет всего 22, а у противника лишь 10. Слушая известные правила, Персей лишь больше хмурился. Он чувствовал, что что-то не так, но не мог понять задумку противника. То есть, исход зависит исключительно от удачи, решил он уточнить, наблюдая за реакцией фантома. А вот теперь начинается что-то более важное. На лице фантома появилась ухмылка. Эффективные карты. Вытягивая карты из колоды, ты случайно можешь получить эффективные карты, которые меняют правила игры до конца раунда. Эти карты нет необходимости использовать сразу. Можешь их копить, а потом использовать в нужный момент. С этими правилами все стало куда понятнее и проще, и в то же время куда сложнее. Теперь понятно, как этот черногроб собирается выиграть. У него наверняка есть запрятанные эффективные карты. Если все будет идти по худшему сценарию, он просто использует подходящую карту. «Сколько раундов играем?» – уточнил Персей. «А сколько хочешь ты?» – ответил черногроб встречным вопросом. «50 раундов, не задумываясь», сказал Персей. Если у него и есть шанс победить, то только в случае большого количества раундов. В противном случае Персей может даже не начинать играть. 50, голос звучал явно удивленным, но менее довольным от этого он не чувствовался. Много, но так только веселее, радостно сказал он. Хорошо, тогда начали. Появился еще один фантом, и на сей раз он был с очень большими руками. И эти руки протянули им по две карты. Одна осталась скрыта, а вторая открыта. 8 и 4, посмотрел Персей на свои карты, а у него одна скрытая и десятка. Персей знал правила игры и поэтому понимал, что черногроб рассказал далеко не все об этой игре. Например, достаточно важную деталь, в колоде есть только одна карта с одним значением. То есть, если у кого-нибудь из игроков есть пятерка или девятка, то в колоде этой карты уже нет, и до конца раунда на нее рассчитывать точно не стоит. Еще карту, посмотрел на длиннорукого Персей. Получив еще одну карту, которой оказалась шестерка, герой ненадолго задумался. У него уже собралось 18. Не очень хорошее значение, но, если он рискнет, может все проиграть. Смирившись, он посмотрел на черногроба. «Пас, мне тоже», улыбнулся он. Длиннорукий дал карту фантому, и то была семерка. Другими словами, для достижения оптимального значения у черногроба невидная карта должна быть четверкой, но эта карта сейчас у Персея, значит, 21 у фантома точно не будет. Есть вероятность, что за скрытой картой 3, 2 или 1. В случае, если там последнее, то у них у обоих будет 18, а значит, ничья. Так что проигрышных вариантов всего 2, гораздо меньше шанса выиграть. И вот теперь самый важный момент, что предпримет противник. С самого начала будет использовать тактику подтасовки или примет игру. «Вскрываемся?» – осторожно спросил Персей. Фантом ухмыльнулся. «Не спеши, друг. Я хочу еще одну карту», – сказал он и длиннорукий протянул еще одну карту, но на сей раз это была необычная карта с цифрами. «О, какая удача!» – воскликнул фантом. Это эффективная карта. И, угадай, что она делает? С мерзким выражением лица, фантом протянул ему описание. Ты верно понял, она увеличивает необходимое количество баллов до 22, закричал он, будто насмехаясь. И, а какое совпадение, у меня как раз 22. Открыв последнюю карту, он показал пятерку, знаменуя свою победу. Теперь стало понятно, какой у него характер, мерзкий. Он не хочет давать противнику даже видимого шанса, он просто хочет унизить его, раздавить морально, не позволив ему выиграть даже одного раунда. Персию пришлось приложить некоторое количество усилий, чтобы сдержать вздох облегчения. Невозможно описать, насколько легче будет противостоять такой личности. Я ведь еще не сказал, что пас, правильно, напомнил Персей. Конечно, кивнул фантом. Хочешь взять еще карту? Черногроб полагал, что ему нечего опасаться. У него уже было 22 из 22 необходимых. У Персея нет и шанса. Ну, по крайней мере, Черногроб так считал. Дай карту, посмотрел герой на Длиннорукого. И это, как ни странно, оказалась тройка. О, тебе повезло, восхитился фантом. У тебя 21. Если бы не изменившиеся в этом раунде правила, то ты бы выиграл. Еще одну карту, сказал Персей, и вот это уже стало настоящим ударом по Черногробу. А, он удивленно смотрел на выпавшую единицу, что в сумме давало им равное количество баллов. Это что, ничья? Да, спокойно ответил Персей. В первом раунде у нас максимальные 22 у каждого. Повисла недолгая тишина. Тот, кто решил морально раздавить мага, выглядел не очень довольным, но то, как все получилось, его заинтересовало. Что, как ты это сделал? Все же не смог удержаться Черногроб. Просто повезло, честно ответил олимпиец. Хоть Персей и не был так силен, как Геракл или Ахилл, он также является почитаемым героем. И одна из его особенностей – это удача. Конечно, до Винтера Грейса, буквально воплощение удачи, его удача не дотягивает, но он крайне везуч на события и детали. Именно поэтому он фактически победил в этом раунде, воплотив один из сотен возможных исходов раунда. «И часто тебе так будет вести?» – прищурился Черногроб. «Не знаю», – честно ответил Персей. «Вряд ли достаточно, чтобы окончательно победить». Начался второй раунд. Это было важной частью испытания, но снова все пошло по самому худшему из возможных сценариев. У Черногроба предположительно было 21, а у Персея 19. «В первый раз тебе повезло, вторженец. Как думаешь, какие у тебя шансы теперь?» – издевательски спросил фантом, при этом будучи настороженным в глубине души. «Этот раунд я проиграю», – почти уверенно ответил Персей. «Но я не хочу сдаваться, поэтому прошу карту». Ожидаемо, второй раз вытащить нужную карту у него не получилось. Вместо желаемой двойки ему выпала шестерка. «Похоже, я действительно выиграю», – ухмыльнулся Черногроб. «Ты берешь карту или пас?» – уточнил Персей. У Черногроба было странное чувство, будто что-то не так, но нарушить комбинацию из 21 он, конечно же, не мог. «Пас», — прищурился фантом. На самом деле, Персей предполагал, что Черногроб знает о его первых картах. Это было понятно по его реакции на конец первого раунда, хотя к тому моменту они еще не вскрыли первые карты. Также, несомненно, он подтасовывает себе выгодные карты. Только вот, на карты, получаемые самим Персеем, он не влияет. Персею удалось все это понять по первому же раунду. «Дайте мне еще одну карту», — сказал Персей, заставив Черногроба недоумевать. «У тебя ведь и так больше, так зачем тебе это?» — спросил фантом. «Будешь брать еще карты?» — без тени мрачности и с решимостью спросил герой. «Нет, я пас, дайте мне еще одну карту». Так продолжалось еще некоторое время. Можно было подумать, что Персей сошел с ума, но мрачное выражение лица фантома показывало, что это было отнюдь не так. Стратегия Персея была одновременно проста и почти непобедима. Если ему не везло, то он просто забирал все карты из колоды, тем самым проигрывая и так проигрышный раунд, но оставляя у себя эффективные карты для следующего раунда. Черногроб же, всегда имеющий близкое к идеальному количеству баллов, должен был или пойти на поводу у Персея и соревноваться с ним в его игре рандома, что было очень трудно, учитывая удачу героя, или же просто позволить ему забрать все эффективные карты, чтобы в следующем раунде из-за этого проиграть. Персей с самого начала не планировал полагаться на одну только свою удачу. Так, каждая партия в ничью или победу давала Персею преимущество над противником. Это Через несколько часов со счетом 50-43 победу одержал Персей. «Я никогда не был сильнейшим на Олимпе», — посмотрев на своего проигравшего оппонента, Персей начал говорить. «Никогда не был искусным мечником или воином, да и везучим особо на фоне моих знакомых тоже», — вздохнул он. «А азартные игры – это совсем не мое», — добавил он. «Но у меня есть одна черта, в которой я уверен. Я могу придумать стратегию и следовать ей. Как такое может быть?» Вскочил фантом, и невероятно сильная аура спустилась на все поле. «Такой, как ты, не мог победить меня в этой игре». Если Персей и хотел ответить, он не мог. У него будто весь воздух высосали из груди. Появилось такое чувство, что скоро он умрет. Еще когда они направлялись сюда, Персей понимал, что он будет лишним. Он слабый, не умеет сражаться, да и навыки у него отнюдь не особо мощные. Тогда, почему же он пришел сюда? Есть две причины. Первая, без него его товарищи ничего не могут и наверняка нарвутся на неприятности. И вторая связана непосредственно с его магией. «Когда я соглашался идти в бездну, я боялся быть бесполезным», — про себя подумал он. «Кто бы мог подумать, что все так обернется?» Земля будто исчезла из-под ног. Его приподняли телекинезом и сдавили так сильно, что казалось, будто его сейчас разорвет на части. «Может быть, я и проиграл, но я все еще сильнее тебя», — закричал Черногроб. «Казалось, это конец, но... Эй, ты что это с моим братаном делаешь?» — раздался новый голос, никогда ранее не слышанный фантомом. «А?» — попытался было он отреагировать на незваного гостя, но копье срубило голову Черногроба. Упав на пол, Персей глубоко задышал, пытаясь успокоиться. Страх окутал его тело и заставлял мысли метаться, но он знал, что сделал все идеально. «Что ты так долго, Ахилл?» — измученно посмотрел на своего друга Персей. «Магия Персея вовсе не боевая. Большая ее часть предназначена для взаимодействия с товарищами. Так, например, он смог позвать на помощь Ахилла, который был совсем недалеко от этого мира. Этой же магией он показал ему путь через тысячи тропинок. И тут просто тянул время, играя в эту игру. Прости, неловко улыбнулся мастер магии скрытности. Я по дороге пару раз не по той тропинке пошел, вот и задержался».